Дорогу капиталу. Железноградову анафемски везло. Его финансовые операции с такой же завидной легкостью осуществлялись, как и все его честолюбивые дерзания. В самом деле, чего уж легче. Разлетелся к супругам Лихолетьевым, продырявил штемпелем несколько солдатских рубах, угостил Андрея Тарасовича парою избитых анекдотов, и, глядишь, комбинация с подковными гвоздями прошла. Это добрых чистеньких 1,5 миллиона в пользу Мисаила Григорьевича. Правда, из этой суммы он выкроил изрядный процент на благотворительность Елены Матвеевны. Пусть. Так что же из этого? Сам же Мисаил Григорьевич любит повторять. 500,000 больше, 500,000 меньше, не все ли равно? Так и здесь. Он свое наверстает. Сегодня гвозди, завтра шипы, сталь, йод, марля, противогазные маски. Господи, хозяйство теперешней войны так сложно, так многогранно, что деятельности талантливых, знающих, где зимуют раки людей, угол непочатый. Мисаил Григорьевич, большому кораблю и большое плавание. Не мудрено, что миллионы его растут и пухнут, как в сказке. Он и до войны был человеком богатым. Война лишь окончательному его расцвету способствовала. Ему и книги в руки. А вот подозрительная темная мелкота в заношенном белье, присмыкавшаяся по трущобным кофейням, вот даже кто пошел в гору. Вся эта мразь, жонглирующая сталью, бензином, йодом, солдатскими сапогами, приодевшись, помывшись, почистившись, хлынула в дорогие кабаки и там держит фасон, платя 2/4 за бутылку шампанского. Со дня на день ждал Мисаил Григорьевич камергерских ключей от его святейшества. Ждал, хотя брало его некоторые сомнения. «Ой, он крутит, он что-то крутит, манега», — жаловался Мисаил Григорьевич супруге, показывая письма и телеграммы аббата. «Зато выгорело относительно республики Никарагуа». Вернувшись от Лихолетьевых, Железноградов застал у себя в кабинете официальную бумагу, извещавшую, что с момента ее получения он, Железноградов, аккредитован защищать коммерческие, политические и всякие другие интересы граждан упомянутой республики. Правда, на берегах Невы не имелось в наличности в данное время ни одного гражданина далекой Никарагуа. Был один единственный, и тот уехал. Но тем лучше, меньше хлопот. А красивый консульский мундир от этого нисколько не потеряет, и золотое шитье его ничуть не потускнеет. Надо женить кипрского короля на Искритской, и все будет хорошо. Мисаил Григорьевич добился своего. Об Искритской все говорят, все интересуются ею. Даже Лихолетьев спросил его в кабинете, перебив деловой разговор. «Ваша милость ухаживает, кажется, за этой Искритской?» Мисаил Григорьевич состроил умильно-лукавую физиономию, забегал глазами мышатыми. «Ухаживает, ухаживает, ваше высокопревосходительство. По этому поводу имеется великолепный армянский анекдот». Спрашивают армянина. «Скажи, пожалуйста, Амбарсум Карапетович, правда, что ты ухаживаешь за такой-то?» «Ухаживаю, ухаживаю. Тифлис — сплетник город. Живешь с бабой 2 года, а сейчас, говорят, ухаживает». «Так и я вам скажу, ваше высокопревосходительство. Петербург — сплетник город». Оба собеседника смеялись, Лихолетьев хриплым баритонным сановничьим смехом, Железноградов тоненьким визгливым тенорком. Когда, вернувшись с Вознесенского проспекта, Обрыдленко доложил своему патрону в смягченном, приукрашенном виде, что король кипрский не может приехать к Мисаилу Григорьевичу, банкиру шибко не понравилось это. «Почему не может? Почему не может? Что значит? Подумаешь, какая важная персона, король без штанов. Но я к нему не поеду, как себе хочет. Если желаете, чтобы вышло что-нибудь, придется. И, наконец, сам он, король, ничего не хочет». «Но почему он не может приехать?» «Слишком стар. Болят ноги, у него подагра, он еле двигается». «Что такое подагра? Я же не верхом на палочке жду его к себе. Вы должны привести его на моем... «Нет, адмирал, вы, я вижу, никуда не годитесь». «Михаил Григорьевич, я сделал все, что надо. Скажу больше, я поступил со своим самолюбием». «Ай, какое там самолюбие?» «Позвольте, как это какое? Король вспомнил нашу беседу в Тюильрийском дворце, и вдруг...» «Где Тюильри, а где Петербург? Что такое? Что вы поехали к нему от моего имени? Ваша беседа в Тюильри была 50 лет назад. Теперь другое время, время финансовой аристократии. Мы повелеваем, так как у нас миллионы. А после этой войны мы дадим еще сильнее почувствовать власть и могущество финансовой аристократии. Берите меня, берите меня. Передо мною все двери открыты, все. Родовая аристократия вымирает, вытесняемая капиталом. Дорогу капиталу. Однако вам хочется, чтобы ваша содержанка была королевой? Хочется самому сделаться папским графом? Почему вы это вспомнили? Ну да, хотелось бы. Одно другому не мешает. Игрушки, богательки. Почему же нет? Но я надеюсь, что мы не будем об этом спорить до бесконечности. Мой дорогой адмирал, надо выяснить вопрос, как же быть с этим нищим королем. Поехать разве к нему? Что? Ведь в сущности корона с моей головы не упадет, надеюсь. Скажите, адмирал, там... «Очень грязно?» «Не очень. Если хотите, даже скорее чисто». «В таком случае собирайтесь, едем». «Михаил Григорьевич, а нельзя ли, чтобы меня миновала чаша сия?» «Ого, ваше высокопревосходительство, вы евангельским текстом заговорили. Нет, я без вас не поеду. Михаил Григорьевич, а я хочу, и мое слово должно быть законом. Хочу». Я привык ездить с вами, привык обедать с вами, завтракать, ужинать. Привык видеть вас у себя в своей ложе. А Брыдлинка понял прозрачный намек. Будешь артачиться, все блага на смарку. Ничего не поделаешь. В таком случае я хоть предупрежу его по телефону. Зачем? Раз он еле волочит ноги, значит, всегда торчит дома. Что же, спрашивать у него аудиенции? «В самом деле вы его держите за какую-то коронованную особу, а я его держу за большое дерьмо». «Михаил Григорьевич, вы забываете, что он действительно коронованная особа. В каких условиях очутившаяся — это уже другой вопрос, но факт остается фактом, из песни слова не выкинешь. Хуже будет, если мы разлетимся, и он нас не примет». «Не принять? Меня? Как же он смеет?» Это право каждого. Поймите, не король нуждается в нас, а мы в нем. Не он искал нас, а мы его. Следовательно, уговорил, согласен. Вы имеете резон. Я привык считаться только со своими желаниями, но черт с ним, в конце концов. Звоняйте ему, звоняйте. Где это я слышал? В каком фарсе? А Брыдлинка позвонил. Король не пошел. А через телефонного мальчика указал день и час, когда банкир вместе с адмиралом могут к нему пожаловать. Лузиньян Кипрский давно потерял надежду. В первые дни она была, хоть смутная, но все же была, увидеть вновь свою Корделию. Сгинула. Вот уже третья неделя, а ни слуху, ни духу. Загорский оттуда, из Галиции, забросал его срочными телеграммами, настойчиво добиваясь ответа, где Вера, чем объяснить упорное молчание и, наконец, что с ней. Король очутился в неприятном положении. Как быть в самом деле? Ответить правду? Так, мол, и так, девушка исчезла. Этим он нанес бы сильный жестокий удар молодому человеку. Солгать не хватило бы духу. Да и солгать нельзя. Ничего не выдумаешь маломальски правдоподобного. После долгих размышлений, колебаний, Лузиньян решил, что лучше самая ошеломляющая правда, чем фальшивая надуманная ложь. Будь хоть проблеск надежды на возвращение Веры, он написал бы Загорскому. Мог бы написать, что больна, лежит, не в состоянии лично ответить, и вместо нее пишет он, Лузиньян Кипрский. В то самое время, когда, тонко обдумывая каждое слово, король сочинял дипломатическое письмо в далекий завоеванный Тарнополь, в это самое время позвонил Обрыдленко. В назначенный королем час приехали банкир с адмиралом. Михаил Григорьевич был в цилиндре и по холодному осеннему времени в пальто с бобровым воротником. Он сказал Обрыдлинке: «Я так и войду к нему в пальто. Мне нравится эта элегантная заграничная манера делать кратковременные визиты в верхнем платье. Посмотрите, в кинематографе во всех великосветских пьесах элегантные мужчины при деловом визите не снимают пальто. Я тоже не сниму». Адмирал ничего не ответил, пожав плечами. При всем своем апломбе, при всем своем великолепном презрении к нищему королю, которого он хотел купить, Михаил Григорьевич, однако же, волновался. Как-никак прав Обрыдлинка, все же король, его величество. «Ваше величество», — Железноградов произнесет впервые за всю свою жизнь эту фразу, или, может быть, лучше говорить ему «сир»? Нет, «ваше величество» будет эффектнее. «С одной стороны, ваше величество, а с другой, не угодно ли вам жениться на моей содержанке? Черт побери, извольте примирить непримиримое». Ну, была не была. Поборов свое волнение, Михаил Григорьевич с самым решительным видом, держа в одной руке цилиндр на отлете, в другой перчатке и трость, подражая великосветским героям кинематографических пьес, вошел в комнату Лузиньяна Кипрского. И он пожалел, что у него прозаический цилиндр, а не шляпа с громадным страусовым пером. «Государь, я мету пол пером моей шляпы». Дьявольски шикарная фраза, но вслух ее при всем желании не скажешь, только подумать можно. И Михаил Григорьевич подумал, а вслух произнес: «Ваше Величество, я весьма рад случаю засвидетельствовать вам свое почтение». Как ни храбрился Железноградов, а этот величественно сидевший в кресле старик с закутанными в плед ногами придавил его своей торжественностью, именно торжественностью, такой спокойный, выдержанный, благородно уверенный в себе. Сделав движение подняться, Лузиньян подал руку обоим посетителям и, желая сразу перейти к цели визита, спросил банкира: «У вас дело ко мне?» «Да, ваше величество, очень важное дело. Оно как будто носит немного щекотливый характер, хотя в сущности ровно ничего щекотливого». Молча и строго смотрели глаза короля из-под седых бровей. Железноградова смущал этот взгляд, но Михаил Григорьевич решил пойти напролом. «Ваше Величество, вы можете легко облагодетельствовать одно весьма достойное существо. Я принимаю живейшее участие в судьбе одной талантливой артистки. Наш общий друг, почтенный адмирал, знает ее как вполне достойную особу». Обрыдлинка, готовый провалиться сквозь землю, хочешь не хочешь, должен был поддерживать своего патрона. «Ваше Величество, я могу засвидетельствовать, что это воплощенное совершенство. На моих глазах воспитывалось. Но позвольте, господа, я решительно никак не могу быть полезным этой артистке при всех ее добродетелях, в которых ничуть не сомневаюсь». «Можете, Ваше Величество, можете!» Очертя голову, бросился вперед, зажмурившись, Михаил Григорьевич. «Я немногого прошу, совсем немногого. Дайте ей ваше имя. Дайте ей ваше имя, и я не постою ни за какими расходами. В ваши годы это не опасно. Вам осталось пустяки жить».